Глава 25. Ева. «Не поняла, о чем ты? О том, что ты пялилась на Ильяса. Кто, я? Ну не я же!» — возмутился босс, сердито сверкнув зелеными глазами. «С чего ты взял, что я пялилась на твоего брата? Разглядывала его бычью мускулатуру, пускала слюни на этого борца-переростка. Ильяс борец?» — поинтересовалась я. «Прекрати немедленно!» — возмутился босс. Алмазов выглядел оскорбленным и рассерженным. «В машину, дорогая невеста, нужно поговорить». «Поговорить или вывалить на меня гору нелепых претензий», — уточнила я. «Ты должна вести себя скромно, показывать, что ты влюблена в меня без памяти», — поучал меня босс. Я просила Руслана вести автомобиль аккуратнее, но босс то и дело нажимал на педаль газа, заставляя автомобиль ускоряться больше положенного. «Ну, что молчишь?» — рыкнул Алмазов, рассерженно блеснув малахитовыми глазами в мою сторону. «Я плохо сыграла? Отвратительно. И при этом заглядывалась на моего брата», — в очередной раз повторил босс. Потом он нахохлился, как зяблик, застигнутый врасплох внезапно наступившими холодами, и молчал до конца поездки. Но едва мы переступили порог его квартиры, босс опять завелся. На этот раз вокруг нас не было посторонних ушей и глаз, поэтому Алмазов не стеснялся в выражениях. Мне пришлось налить себе стакан холодной воды и выплеснуть в босса, чтобы остыл. Но Алмазов успел увернуться и от воды, и от запущенного немногим позднее стеклянного снаряда. «Успокойся, помесь Аквамена и Супермена, или я...» «Не угрожай мне расторжением контракта, Ева. Веди себя скромнее и только. Нечего разглядывать Ильяса как восьмое чудо света. Не то вся моя родня решит, что моя невеста — гулящая девушка. Гулящая, вешающаяся на женатых мужчин». «Да что я сделала? Вставила пару слов? Как мне нужно было себя вести? Напялить паранджу и опустить глазки в пол?» Алмазов расхаживал по просторной комнате. Когда босс начинал возмущаться, пес Саурон подтявкивал ему. Мужская солидарность, что ли? Зато спустя мгновение этот хитрый пес тыкался своим влажным носом в мои колени, словно подлизываясь и извиняясь. Потом пес решил куда-то улизнуть. Мы с Алмазовым продолжали ссориться без аккомпанемента в виде лая дворовой псины. «С паранджой ты, Ева, перегнула, но веди себя скромнее. Хотя о чем? О чем я могу просить девушку, которая танцует стриптиз?» «Эй, полегче, Алмазов!» «А что? Ты танцевала стриптиз. Потом решила не только потанцевать, но и развести меня на секс. И бонусом ты залезла и сломала чужую жизнь. Если бы не твоя фотосессия с кольцом невесты Рамиля, ничего этого бы не было», — рявкнул босс и рухнул на диван. «Горючее закончилось. Или выдашь еще порцию возмущений, Алмазов?» — ехидно спросила я. «Нет, все-таки босс совершенно невыносим. Давай поступим так, Алмазов. Ты возьмешь ручку и блокнот, запишешь в него все, до последней мелочи, как я должна вести себя с твоими родственниками, как отвечать, как смотреть, как одеваться, в общем, все-все-все. И только потом я, возможно, выдам нужную эмоцию, чтобы ты мог обмануть свою родню». «Давай, отличная идея», — вскочил Руслан. «Вот, значит, она». Внезапно раздался незнакомый мужской голос. Я вздрогнула от неожиданности. В пылу небольшой ссоры мы не услышали, как в квартире появился сторонний слушатель. «Рамиль?» — удивленно спросил босс. Я осмотрела вошедшего. Насколько я поняла, это был тот самый младший брат, помолвку которого я сорвала своей выходкой. Рамиль был ниже Руслана и выглядел совсем молодо. Или это впечатление создавалось из-за подчеркнуто молодежного стиля одежды? Светло-серые джинсы, ярко-голубая рубашка. На плечах брата босса был накинут пиджак, рукава которого Рамиль закатал до локтей. Кстати, подкладка у пиджака была ярко-красная. Вот он, тот самый красный пиджак. Я смутилась. Мне было совестно смотреть в глаза человеку, которому я испортила жизнь. «Не ожидал, что ты появишься здесь. Почему не постучал?» — спросил Руслан. «Так у меня есть ключи. Зачем стучаться? Не знал, что ты не один. как ни в чем не бывало, ответил Рамиль. «Теперь знаешь, это Ева». Поневоле я замерла на месте, не знала, чего ожидать от младшего брата босса. Рамиль появился внезапно и услышал часть разговора. «Давно ты появился? Мы разговаривали и не слышали, как ты вошел». Кажется, босс тоже не обрадовался появлению Рамиля и не определился, как вести себя с братом. «Вы громко ссорились, но услышал я достаточно», — улыбнулся Рамиль пухлыми губами. Рамиль сел на кресло и смерил меня внимательным взглядом темных глаз. «Ева, значит», — протянул Рамиль. «Та самая девка из клуба, по вине которой невеста отказывается иметь со мной дело». «Да, это та самая девушка из клуба», — ответил босс. «Решил нанять ее изображать твою невесту?» — хохотнул Рамиль. «Проститутку?» Босс молчал, не предпринимая ни одной попытки защитить меня. Он расслабленно откинулся на спинку дивана и молчал. Наверное, это было справедливо. Ведь если бы не мой пылкий настрой отомстить всем неверным мужчинам в лице одного единственного, попавшего под горячую руку, если бы не моя роковая ошибка, все сложилось бы совершенно иначе. Я — корень проблем братьев Алмазовых, но я не проститутка и даже не стриптизерша. Алмазов-старший в курсе этого и молчит. Молчит, когда его младший брат обзывает меня грязными словами. Разумеется, со стороны, не вникшей в подробности, все выглядит именно так. Но мне все равно до слез обидно, что меня макают в грязь глубоко-глубоко по самую макушку. «Физиономия смазливая, фигурка тоже ничего», — продолжил визуальный осмотр Рамиль, сопровождая увиденное оценкой. «Но наглая. Уверен, что справится и не запорит нам все. «Уверен. Ева смышлёная девушка». «Хм». Рамиль задумчиво посмотрел на меня. «Стриптизерша, значит. Пусть танцует». Как бы я ни хотела остаться невозмутимой, я не смогла удержать возмущенного возгласа. «Что? Ну а что такого? Тебе не привыкать задницей трясти и сиськи всем показывать. Вперед, стол перед тобой. Я даже музыку тебе включу». Рамиль включил ритмичный трек на своем телефоне и швырнул его на стол. «Приступай. Будем считать твой танец крошечной компенсацией за причиненный мне моральный вред». Рамиль гнусно усмехнулся. «Если будешь крутить задницей аппетитно, я даже дам чаевые. Всегда даю чаевые продажным девкам, когда они хорошо отрабатывают».